Короткие рассказы для детей. История 215. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Няня уже несколько лет работает в доме богатого купца, который торгует драгоценностями и жемчугом. В один день жена купца сказала няне: «Я думаю, что я самая счастливая женщина на свете, потому что у меня самый лучший муж». «Это правда», — сказала няня. «У вас хороший муж. Он ученый, любезный, и все уважают его. Кроме этого, у меня три любимых дочери, которые, наверное, самые красивые девочки на свете», — продолжала жена купца. «Вполне возможно. Конечно, я не знаю всех детей на свете, но ваши дети действительно подарок Божий», — был ответ няни. «А теперь вспомни наш хороший дом с дорогой мебелью и красивыми коврами. У моего мужа лучший магазин с драгоценностями в городе. Я не знаю, что еще можно добавить к моему счастью». Няня положила свою руку на сердце и проговорила: «Здесь мое сокровище, которое делает меня бесконечно счастливой, но большинство из людей его не знают». «Что же это такое?» – спросила богатая женщина. «Это любовь моего Господа Иисуса Христа и мир Божий, который драгоценнее всякого богатства на свете». Богатая женщина притихла, задумалась, и вдруг поспешно пошла в свою комнату, одела свою лучшую шубу и поспешила к проповеднику. Он много читал ей из Слова Божьего и вместе с ней помолился. Богатая женщина исповедовала свои грехи, сознавая всю свою негодность, и молилась вместе с проповедником о прощении. Через 2 часа она с сияющим лицом вернулась домой и радостно сказала няне: «Я нашла ее». «Кого?» «Самую драгоценную жемчужину. Я люблю моего мужа, люблю моих детей, люблю прислугу еще больше, чем прежде. Но больше всего я люблю Бога и Сына Его, Иисуса Христа, через Которого жизнь стала еще лучше». Вот поэтому 3 детей богатых родителей так любят бедную няню, ведь она принесла в семью настоящее счастье, рассказав им о Господе нашем Иисусе Христе. Вечером все 4 пели: «Любовь, как солнце над землей, поставил Бог Творец, чтоб страждущим несла покой, а горестям — конец. Не терпит холод и туман спасительных лучей, любовь несет для всяких ран целительный елей». Давайте будем благодарить Господа, что Он — наша драгоценная жемчужина. Если Господь живет в нашем сердце, у нас есть все, что нам нужно.